Это глупость в ее самой чистейшей сущности, нечто вроде химического элемента. Будь это хоть каплю умнее высказано, и всяк увидал бы тотчас всю нищету этой коротенькой глупости. Но теперь все останавливаются в недоумении. Никто не верит, чтоб это было так первоначально глупо. «Не может быть, чтоб тут ничего больше не было», — говорит себе всякий и ищет секрета, видит тайну, хочет прочесть между строчками, эффект достигнут. Он никогда еще глупость не получала такой торжественной награды, несмотря на то, что так часто ее заслуживала. Ибо, en parenthèse, между прочим, глупость, как и высочайший гений, одинаково полезны в судьбах человечества. «Каламбуры 40-х годов!» Послышался чей-то весьма, впрочем, скромный голос, но вслед за ним все точно сорвалось, зашумели и загалдели. «Господа, ура! Я предлагаю тост за глупость!» — прокричал Степан Трофимович уже в совершенном исступлении, бравируя залу. Я подбежал к нему, как бы под предлогом налить ему воды. «Степан Трофимович, бросьте!» — Юль Михайловна умоляет. «Нет, бросьте вы меня, праздный молодой человек!» — накинулся он на меня во весь голос. «Я убежал! Месье!» «Господа», — продолжал он, — «к чему волнение, к чему крики негодования, которые слышу? Я пришел с оливную ветвью, я принес последнее слово, ибо в этом деле обладаю последним словом, и мы помиримся». «Долой!» — кричали одни. «Тише! Дайте сказать! Дайте высказаться!» — вопила другая часть. Особенно волновался юный учитель, который, раз осмелившись заговорить, как будто уже не мог остановиться. «Месье! Последнее слово этого дела есть всепрощение! Я отживший старик! Я объявляю торжественно, что дух жизни веет по-прежнему, и живая сила не иссякла в молодом поколении. Энтузиазм современной юности так же чист и светел, как и наших времен. Произошло лишь одно — перемещение целей, замещение одной красоты другою. Все недоумение лишь в том, что прекраснее — Шекспир или сапоги. «Рафаэль или Петролей?» «Это донос?» — ворчали одни. «Компрометирующие вопросы. Ажан провокатор, агент-провокатор». «А я объявляю...» — в последней степени азарта провизжал Степан Трофимович. «А я объявляю, что Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества, и, может быть, высший плод, какой только может быть, форма красоты, уже достигнутая, без достижения которой я, может, и жить-то не соглашусь». «О, Боже!» — всплеснул он руками. 10 лет назад я точно так же кричал в Петербурге с эстрады, точно то же и теми словами, и точно так же они не понимали ничего, смеялись и шикали, как теперь. Коротенькие люди, чего вам не достает, чтобы понять? Да знаете ли? Знаете ли вы, что без англичанина еще можно прожить человечеству? Без Германии можно. Без русского человека слишком возможно. Без науки можно. Без хлеба можно. Без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете. Вся тайна тут, вся история тут. Сама наука не простоит минуты без красоты. Знаете ли вы про это, смеющиеся? Обратиться в хамство! Гвоздя не выдумаете! Не уступлю!» Нелепо прокричал он в заключении и стукнул изо всей силы по столу кулаком. Но покамест он визжал бестолку и беспорядку, нарушался порядок и в зале. Многие повскочили с мест, иные хлынули вперед ближе к эстраде.

Патриотизм обратился в дранье взяток живого и смертного. Не бравшие взяток считались бунтовщиками, ибо нарушали гармонию. Березовые рощи истреблялись на помощь порядку. Европа трепетала, но никогда Россия во всю бестолковую тысячу лет своей жизни не доходила до такого позора. Он поднял кулак, восторженно и грозно махая им над головой, и вдруг яростно опустил его вниз, как бы разбивая в прах противника. Неистовый вопль раздался со всех сторон, грянул оглушительный аплодисмент. Аплодировала уже чуть не половина залы, увлекались невиннейше, бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга? «Вот это дело! Вот так дело! Ура! Нет, это уж не эстетика!» Маньяк продолжал в восторге. «С тех пор прошло 20 лет! Университеты открыты и приумножены! Шагистика обратилась в легенду! Офицеров недостает до комплекта тысячами! Железные дороги поели все капиталы и облегли Россию как паутиной! Так что лет через 15, пожалуй, можно будет куда-нибудь и съездить!» Мосты горят только изредка, а города сгорают правильно, в установленном порядке, по очереди, в пожарный сезон. На судах соломоновские приговоры, а присяжные берут взятки единственно лишь в борьбе за существование, когда приходится умирать им с голоду. Крепостные на воле и лупят друг друга рогачами вместо прежних помещиков. Моря и океаны водки испиваются на помощь бюджету, а в Новгороде напротив древней и бесполезной Софии торжественно воздвигнут бронзовый колоссальный шар на память тысячелетию уже минувшего беспорядка и бестолковщины. Европа хмурится и вновь начинает беспокоиться. 15 лет реформ, а между тем никогда Россия даже в самые карикатурные эпохи своей бестолковщины не доходила. Последних слов даже нельзя было и расслышать за ревом толпы. Видно было, как он опять поднял руку и победоносно еще раз опустил ее. Восторг перешел все пределы. Вопили, хлопали в ладоши, даже иные из дам кричали: «Довольно, лучше ничего не скажете!» Были как пьяные. Оратор обводил всех глазами и как бы таял в собственном торжестве. Я видел мельком, что Лембке в невразимом волнении кому-то что-то указывал. Юлия Михайловна, вся бледная, торопливо говорила о чем-то подбежавшему к ней князю. Но в эту минуту целая толпа, человек в шесть, лиц более или менее официальных, ринулась из-за кулис на эстраду, подхватила оратора и повлекла за кулисы. Не понимаю, как мог он от них вырваться, но он вырвался, вновь подскочил к самому краю и успел еще прокричать, что было мочи, махая своим кулаком: «Но никогда Россия еще не доходила!» Но уже его тащили вновь. Я видел, как человек 15, может быть, ринулись его освобождать за кулисы, но не через эстраду, а сбоку, разбивая легкую загородку, так что та, наконец, и упала. Я видел потом, не веря глазам своим, что на эстраду вдруг откуда-то вскочила студентка, родственница Вергинского, с тем же своим свертком под мышкой, также одетая, такая же красная, такая же сытенькая, окруженная двумя-тремя женщинами, двумя-тремя мужчинами в сопровождении смертельного врага своего гимназиста. Я успел даже расслышать фразу: «Господа, я приехала, чтобы заявить о страданиях несчастных студентов и возбудить их повсеместно к протесту». Но я бежал. Свой бант я спрятал в карман и задними ходами, мне известными, выбрался из дому на улицу. Прежде всего, конечно, к Степану Трофимычу.